Часть восьмая. Слово кузнеца. «Наставник!» — просунулась в приоткрытую дверь хитрая мордашка Санти. «Уже рассвело. Ты будешь вставать?» «Я не сплю», — ответил Лек, подняв голову. Он резко встал и сходу принялся крутить разминочные формы, не избавляясь от сонливости. Скоморох с восхищением смотрел на точные, резкие и одновременно плавные движения молодого горца. Сколько раз видел, а не мог не восхищаться. Пытался добиться того же, но, увы, пока не получалось. Не понимал сути многих переходов, путался в собственных ногах и руках, особенно на сверхскорости. Никак не выходило повысить уровень восприятия. Тело уже способно было двигаться намного быстрее, чем раньше, а вот сознание за ним не успевало. Да и от боевой импровизации, далекой от заученных форм, Санти находился не ближе, чем от звезды небесной. Он мог немало. Раньше и не поверил бы, что за каких-то полтора месяца тренировок окажется способен на что-нибудь в этом роде. Теперь скоморох мог бежать сутками, ничуть не уставая, да еще и нести на себе груз, равный половине собственного веса. Мог до вечера вести тренировочный бой, оставаясь таким же свежим, как утром, даже одышка не возникала. А уж о новых акробатических трюках даже и говорить не стоило. Их оказалось столько, что у рыжего сорванца слов для выражения восторга не находилось. Теперь-то он понимал, насколько ему повезло, что стал учеником горного мастера. За 1500 лет истории боевого братства систему тренировок отработали настолько четко, что даже самые слабые ученики прогрессировали с удивительной скоростью. Взять того же Энета, вообще ведь ни на что не способен был. Отжаться 10 раз не мог, а теперь... почти догнал остальных. Санти захихикал, вспомнив, как они вчера устроили с юным графом соревнование. Кто больше фляков сделает на сверхскорости? Случайным свидетелем казалось, что по коридорам старого дома несется туманный вихрь. За движениями кровных братьев обычные люди уследить не могли. Слуги едва успевали отпрыгивать с пути этого вихря. Многие из-под тишка крутили пальцем у виска, сообщая окружающему миру, что они думают о новой придуре хозяйского сынка. Увлекшиеся шкодники едва не налетели на ошеломленного невероятным зрелищем лорда Дайяра. Из серии пришлось выходить в тройном сальто. Приземление, правда, вышло несколько неудачным. Санти с Энетом шлепнулись под ноги хозяину дома, причем на мягкие места. Старший Арн-Ват довольно долго, с немалым удивлением, смотрел на смущенного, раскрасневшегося сына. Не думал, наверное, что за столь короткий срок недавний коллега окажется способным на такое. Потом улыбнулся, устало махнул рукой и обреченно вздохнул. Только попросил не разносить дом на куски, он еще пригодится. К сожалению, свидетелем этой сцены оказался Олег, и приятелям пришлось выслушать немало неприятных слов от наставника. Да и уши шкодникам горец надрал, а чтобы неповадно было. Озабоченно покосившись на сосредоточенного Олега, рыжий незаметно вздохнул. После достопамятного бала он сильно не нравился своим ученикам. Юноша стал мрачным, раздражительным, не похожим на себя самого. Ненадолго оживлялся во время тренировок, но как только они заканчивались, снова превращался в тень. Ел без всякого аппетита, буквально заставляя себя глотать. Надолго исчезал, все время кого-то разыскивая. Но кого? Что случилось во время этого проклятого бала? Энет что-то знал, но молчал, как рыба, только досадливо морщился в ответ на вопросы остальных. Даже сейчас Санти видел, что в глазах тренирующегося Лека застыла тоска. Как же помочь наставнику? Что с ним такое? Рыжий озабоченно нахмурился, пытаясь найти выход, но ничего не придумал. Может, посоветоваться с мастером-наставником? Он-то, во всяком случае, понимает куда больше. «Идем», — закончил тренировку Лек. Они вышли из спальни, в которую после того осторожно проскользнула молоденькая горничная в кружевном передничке. Слуги откровенно побаивались гостей и старались не попадаться им на глаза. Слишком много недобрых легенд ходило о горных мастерах. Впрочем, не меньше рассказывали сказок об их доброте и справедливости. Но люди охотнее всего слушают плохое, а на хорошее стараются не обращать внимания. Санти всегда интересовало, ну почему так происходит? Однако понять этого Рыжий так и не сумел. Выскочив во двор, Лекс с Санти на ходу сбросили одежду и нырнули в облицованный серым мрамором большой бассейн, к которому в свое время подвели канал от самого моря. Мало кто позволял себе такую роскошь, но высокий лорд Ар-Инват был несметно богат и жил в свое удовольствие. В его поместье имелось все, что только могло прийти в голову самому требовательному сибариту. Даже такая редкость, как водопровод, медные, а тем более стальные трубы, стоили так дорого, что далеко не каждый богач рисковал разоряться на их покупку. За тщательно ухоженным парком следил добрый десяток опытных садовников. А когда сын лорда Дайяра стал учеником горного мастера, хозяин дома распорядился оборудовать в парке тренировочную площадку со всеми необходимыми принадлежностями. Однако непривычный к такой роскоши горец предпочитал гонять учеников за город и тренироваться на природе. Зато бассейн он оценил по достоинству. Рыжий вынырнул, отфыркиваясь, и довольно рассмеялся. Даже Лек оживился в холодной морской воде и принялся раз за разом пересекать бассейн быстрым кролем. Плавать он научился уже здесь, в Торсидаре, у Эннета, который чувствовал себя в воде прекрасно и с раннего детства плавал не хуже дельфина. Слева от бассейна находились ванны, наполненные пресной водой, чтобы смыть соль после купания. До того, как в поместье высокого лорда завели водопровод, слугам приходилось наполнять их вручную, из недалекого источника. Наплававшись вдоволь, Санти выпрыгнул на берег и окунулся в одну из ванн. Потом вытерся и побежал в дом. Есть хотелось неимоверно. Лек не отставал от него. Оказавшись в трапезном зале, горец удивленно приподнял брови. За столом сидел лорд Дайяр и негромко разговаривал с сыном. Оба выглядели хмурыми и встревоженными. Странно. Обычно хозяин дома не поднимался раньше полудня. Визиты аристократы наносили ночами и ложились спать с рассветом. «Доброе утро, светлый лорд!» — сдержанно кивнул Дайяр. «Присаживайтесь, нам нужно поговорить. Тревожные новости». «Что случилось?» — насторожился Олег. «Пока еще нет, но может случиться, если вовремя не предпринять мер». Юноша сел напротив лорда с сыном и мрачно уставился на них. «Вчера вечером до меня дошла некая информация, касающаяся вас пятерых», — негромко сказал Дайяр, внимательно смотря на горца. «Довольно-таки неожиданная и весьма неприятная. Вами заинтересовалась церковь». «А святошам-то чего от нас надо?» — растерялся Олег. «И какое это имеет значение?» Вы недооцениваете церковников. Святые отцы своего не упустят. Они даже от императора добились многих послаблений, и интерес к вам у них отрицательный. Причин я не знаю. Моим людям их выяснить не удалось. Попробую поговорить с кем-нибудь из епископов, но вряд ли они мне что-нибудь внятное скажут. Церковь своих секретов не выдает. Никогда и никому. «Не понимаю, если честно», — пожал плечами Лек. «Хорошо, они заинтересовались нами, но что они могут сделать?» «Все, что угодно», — скривился лорд Дайяр. «Даже приговорить вашу пятерку к смерти. Тогда вам останется только бежать. С паладинами церкви не справится никто. Их тысячи и тысячи по всему миру. Если им указывают цель, то они никогда не оставят преследования. Срока давности для церковников не существует». «Понятно», — помрачнел горец. «Наверное, это из-за них». Он кивнул на хлопающих глазами эльфа с орком. «Вряд ли», — не согласился Эннет. «Может, они тоже слышали пророчество и восприняли его всерьез?» «Пророчество?» — бросил на сына быстрый взгляд лорд Дайяр. «Что за пророчество?» «Да помнишь легенду о пятерых, которые спасут мир?» — вздохнул тот. «Ты сам мне читал ее еще в детстве, когда я болел. Там об орке, эльфе, горце, аристократии и скоморохе. Ну, в точности, как у нас». «Некоторое сходство есть, но старые сказки остаются всего лишь старыми сказками», — пожал плечами высокий лорд. «Не думаю, что они имеют какое-нибудь значение. Святые отцы — очень трезвомыслящие люди, особенно когда это касается их интересов. Однако присмотритесь, я точно знаю, что за каждым из вас ходят шпионы епископата. Обычно эти шпионы служат наводчиками для убийц. Если с Сар-Шадаром я мог справиться, то с церковью мне не тягаться. Попытаюсь что-нибудь сделать, а вы, в свою очередь, соблюдайте осторожность и предупредите мастеров-наставников. С боевым братством епископы ссориться поостерегутся. Я сегодня же расскажу об этом мастеру Керталу. Задумчиво покивал Лек. Но он все равно не понимал, какое дело церковникам до пятерых юнцов, не имеющих в империи никакого влияния. Чем они помешали святым отцам? Чушь ведь какая-то. И еще одно. Прищурился лорд Дайяр. Я очень прошу, ничего не есть и не пить в городе. Мои повара 100 раз проверены и перепроверены, да и пробуют каждое блюдо перед тем, как нам подавать. Зато в любом трактире отравить вас будет весьма просто. «Да кто станет нас травить?» — не выдержал юноша. «Кому мы нужны?» «Ну, хорошо. За мной могли охотиться после того, как я убил наследников влиятельных родов, но вы решили эту проблему. За что вам большое спасибо. Больше я никого не убивал». «Шпионы церкви просто так за людьми не ходят. Поймите это, светлый лорд!» Устало вздохнул старший Арынват. «Это очень тревожный признак. Мне его достаточно, чтобы понять. Дело серьезное». «Хорошо», — скривился Олег. «Буду осторожнее, но я не собираюсь из-за каких-то шпионов запираться в четырех стенах».